Глава 11. Утром я просыпаюсь от настойчивого звонка в дверь. С трудом открываю глаза и смотрю на часы на тумбочке. Ого, да уже 12. Как же долго я спала. Состояние разбитого корыта. Спала бы себе и дальше с удовольствием, но звонок звонит не переставая. Кого там черт принес? Неохотно вылезаю из постели, накидываю халат и иду в прихожую. Открываю дверь и вижу Никиту. «Привет! Почему так долго не открываешь?» Взволнованно спрашивает он и входит в квартиру. Снимает ботинки, аккуратно вешает пиджак на вешалку. Отмечаю про себя, что он меня сегодня не поцеловал, как обычно при встрече. «Привет! Я спала. А почему ты не открыл дверь своими ключами?» «Я хотел, но ты закрыла замок изнутри». «А, точно! Извини». «С тобой все в порядке?» Внимательно осматривает меня с головы до ног. «Нет, у меня не все в порядке». «Что у вас произошло с Ольховским? Рассказывай». «Ах, ты уже знаешь». Вздыхаю я и отправляюсь на кухню. «Наверное, уже вся киностудия в курсе». «Да, я уже знаю. И да, вся киностудия уже в курсе. И меня удивляет твое спокойствие». Повышает голос Никита и следует за мной. «Кофе будешь?» – спрашиваю я и беру турку. «Буду, покрепче, спасибо», – раздраженно бросает он. Усаживается за стол и ожидающе напряженно на меня смотрит. Я еще не успела окончательно проснуться и понятия не имею, как рассказать Никите о произошедшем. Молча засыпаю кофе в турку, наливаю воду и ставлю на огонь. Не дождавшись ответа, Никита вскакивает из-за стола, подходит ко мне, берет за плечи и встряхивает. «Катя, быстро просыпайся, сейчас же рассказывай, что у вас произошло с Ольховским. Всю правду, все как было, иначе я не смогу тебе помочь». «Не надо меня трясти, как грушу!» Я отрываю руки Никиты от себя и отступаю на шаг. «Хочешь знать, что произошло? Хорошо!» Вчера вечером Ольховский увез меня со съемочной площадки хрен знает куда, приставал и домогался. Я чудом вырвалась, доехала на попутке до Москвы, пошла в полицию и написала на него заявление. «Кать, ну зачем ты врешь?» Вдруг тихо спрашивает Никита и устало опускается на стул. «Я вру?» Ошарашенно переспрашиваю я и медленно опускаюсь на стул напротив него. «Никит, ты чего? Ты мне не веришь?» «Катя, ты, наверное, еще не в курсе». «Точно не в курсе. У тебя же телефон отключен, до тебя не дозвонится все утро». «Телефон вчера разрядился. Он на зарядке». «Ольховский написал на тебя заявление о вымогательстве денег, о домогательствах на него с твоей стороны, а также о нападении при его отказе», — холодным тоном говорит Никита. «О вымогательстве? О нападении?» Эхом повторяю я, не веря своим ушам, и почему-то глупо улыбаюсь. «Ты ему чуть ухо не откусила. Он прошел медицинское освидетельствование и зафиксировал травму». Я смотрю на Никиту во все глаза и не знаю, что сказать. Очередной шок. Я думала, что количество шокирующих обстоятельств, падающих на мою бедную голову, вчера превысило лимит, и они закончились. Но нет. Оказывается, с меня еще недостаточно потрясений. «Было такое. Ты кусала его ухо. Да очнись ты!» — кричит Никита и бьет кулаком по столу. «Да!» — кричу я и тоже бью кулаком по столу. «Да, да и да! Это была защита, самооборона. Если бы я не укусила его за ухо, он бы меня изнасиловал». «Так кто на кого напал на самом деле?» — растерянно спрашивает Никита. «Не понимаю, зачем ты Ольховскому понадобилась, да еще и беременная. Да в его постели очередь из актрис всех мастей». «Во-первых, он не знал, что я беременная, а когда узнал, то этот факт не остановил его. А во-вторых, Никита, ты что, действительно мне не веришь? Ты веришь Ольховскому?» «Я не знаю», — разводит руками Никита. Я не могу поверить, что Ольховский мог так поступить. Он же знал, что мы встречаемся, что ты моя женщина. Кофе с шипением выливается из джезвы и заливает всю плиту. Я срываюсь со стула, хватаю турку и выключаю конфорку. С грохотом кидаю турку в мойку и поворачиваюсь к Никите. Вот именно, что он знал. И, несмотря на это, так поступил. Ему море по колено. Он считает, что может брать все, что захочет. Любую вещь, любую женщину. Даже без ее согласия. Никита, а теперь скажи мне, что я должна была сделать? Уступить ему? Не сопротивляться? Я не должна была идти в полицию и писать на него заявление. Я должна была молча схавать этот инцидент и, как ни в чем не бывало, продолжать сниматься, встречаться с ним на студии, здороваться и улыбаться. Никита отводит глаза и с сомнением качает головой. В кухне повисает гробовая тишина. «Что ты молчишь? Ну скажи хоть что-нибудь!» Не выдерживаю этого молчания и срываюсь на крик. Что ты своей башкой трясешь? Что глаза отводишь? Тебя когда-нибудь пытались изнасиловать? Катя, послушай меня. Наконец тихо произносит Никита. Сейчас мы поедем в полицию, и ты заберешь заявление, а иначе... Нет! Перебиваю я его, даже не дослушав. А иначе он тебя сгноит и засудит не только за ухо, а и за то, чего не было. Понимаешь? Я все понимаю. А еще я понимаю, что ты сейчас, вместо того, чтобы защищать меня, свою женщину, принимаешь сторону этого зажравшегося, похотливого ублюдка. Тебе не стыдно? Мой голос предательски дрожит, и я срываюсь на слезы. Ты же обещал меня защищать от Ольховского, если дело примет серьезный оборот. А оно как раз принимает более чем серьезный оборот. Катя, успокойся. Окончательно теряется Никита. «Я как раз тебя защищаю!» Встает, подходит ко мне и пробует обнять. Я в бешенстве отталкиваю от себя его руки, ищу бумажные салфетки и вытираю льющиеся из глаз слезы. «Твою женщину чуть не изнасиловал другой мужик, а ты вместо того, чтобы ему морду набить или как минимум поддержать меня, прогибаешься перед ним! Конечно, он же дядя с большими деньгами, ему можно все!» Никита силой сгребает меня в охапку и крепко прижимает к себе. «Успокойся!» «Не трогай меня! Я думала, что ты мужик, а ты сопля, овца, трус!» Пытаюсь вырваться из объятий. «Катенька, послушай меня. Лучше будет, если вы с ним договоритесь по-хорошему. Ты заберешь заявление, и он заберет. Зачем тебе война? Тебе в нее не выиграть, у него армия адвокатов, деньги». «Ну надо же!» – восклицаю я и истерически хохочу. «Все, как следователь Авдеев говорил, слово в слово!» «Да ты знаешь, что, согласившись забрать заявление под давлением, я автоматически стану лгуньей, а за ложный донос я могу получить реальный срок!» «Не преувеличивай!» – возражает Никита. «Лучше это остановить сейчас на корню!» Потом, если машина запустится, ее уже будет не остановить. А мне все равно. Я уже безработная. Самое страшное, когда на тебя беременную нападает здоровенный мужик позади. Но тебе, Никита, этого не понять. Погоди, вдруг доходит до меня. Так это он тебя ко мне послал? Или его адвокат? Надавить на меня, чтобы я заявление забрала? Я силой отталкиваю от себя Никиту. «Предатель!» – цежу сквозь зубы. «Я не предатель. Я просто хочу все урегулировать», – мрачно объясняет Никита, сразу меняясь в лице и вытирает ладонью выступивший на лбу пот. «Это в твоих же интересах. Если ты сейчас поступишь правильно, то, возможно, тебя и с роли не снимут. Катя, подумай». «Я уже подумала и поступила правильно». Так и передай своему хозяину. Катя, не надо так. Иногда в жизни все несправедливо. И от этого очень больно. Поэтому нужно идти на компромиссы. Нет, Никита, довольно компромиссов. С меня довольно. Я только и делаю, что всю жизнь иду на компромиссы. Моя профессия – это один сплошной нескончаемый компромисс. Хватит с меня, я устала. Прочь компромиссы!» Никита снова решительно подходит ко мне, крепко обнимает и гладит по голове. «Ладно, Кать, ты права, извини. Прости меня. Я на твоей стороне, что бы ни случилось. Не сомневайся и не переживай». Я тоже крепко его обнимаю и обессиленно прижимаюсь мокрым от слез лицом к его груди в полурастегнутой голубой рубашке. «Катюнечка, мне сейчас надо уехать», – шепчет он мне в ухо и нежно целует в шею. «Я постараюсь все решить. Вечером к ужину приеду. Проводи меня». Никита отпускает меня и идет в прихожую. Я молча следую за ним. Надевает пиджак и ботинки и тут же брезгливо сбрасывает ботинок с правой ноги. «Что за черт? Почему у меня мокрый ботинок?» С недоумением поднимает ботинок с пола, осматривает и принюхивается. Затем с каменным лицом поворачивается ко мне. И я уже знаю, что он сейчас скажет. «Кажется, твой кот нассал мой ботинок, сволочь!» Я беспомощно развожу руками и одновременно пожимаю плечами. «Что тут скажешь? Мой кот – самостоятельная личность, имеет свои кошачьи принципиальные взгляды на мужчин, и ему виднее, когда и кому гадить в обувь». Никита в бешенстве уходит от меня в одном ботинке, а мы с Феликсом идем завтракать. Отмываю турку и снова варю кофе. Делаю омлет из трех яиц с ветчиной и сыром. Несмотря на неприятные известия, которые мне принес Никита, мой зверский аппетит ни капли не пострадал. Стараюсь отключить голову и не думать ни о чем плохом. Сейчас самое важное – мое психическое и физическое здоровье. С удовольствием съедаю омлет, делаю еще горячий бутерброд и выпиваю две чашки кофе. После завтрака я, наконец, добираюсь до телефона, снимаю с зарядки и боюсь включать. Решаю сначала еще чуть-чуть успокоиться и набираю ванну с ароматной пеной. Зажигаю свечи, погружаюсь в теплую воду, собираюсь с духом и включаю телефон. На экран тут же обрушивается шквал неприятных вызовов и смс-ок. Все те же персонажи, что и вчера. Первое перезваниваю Лариске. «Лебедева, это ты? Ты жива?» – кричит Лара в трубку. «Да жива я, жива. Привет, Ларик». «Катька, ты меня в могилу сведешь. Вчера бесследно пропала, мы тебя обыскались, а сегодня такие слухи по киностудии ходят. Лучше застрелиться, чем поверить в такое». «Какие слухи?» «А вот не скажу. Пошли со мной обедать в ресторан, там все и узнаешь». «Шантажистка». «Да, я такая. А что мне остается? У меня сегодня в кои-то веки выходной. И вообще, Лебедева, из-за тебя съемки приостановили». «Серьезно? Поражаюсь я. Из-за меня?» «Из-за тебя. Ты где сейчас?» «В ванной плаваю». «Давай живо вылезай и приезжай в наш любимый японский аресто на Арбате. Жду тебя через час». Деловым тоном командует Лара и отключается. Я с сожалением вылезаю из ванны, привожу себя в порядок и еду на Арбат. После моего позднего завтрака прошло часа два, а я уже снова дико голодная. Захожу в ресторан и ищу глазами Лару. Она уже сидит за нашим столиком у окна и призывно машет мне рукой. Подхожу к ней. «Привет, дорогая!» Чмокаю ее в щеку и усаживаюсь на диванчике напротив. «Привет, Катюш!» – радуется мне Лара и протягивает меню. «Давай сначала еду закажем, а потом сплетни точить будем, а то я с голоду умираю. Согласна?» «Абсолютно. Я тоже умираю». Мы погружаемся в изучение меню. Затем делаем официанту заказ из роллов и напитка. «Ой, я же тебе твою сумку с вещами привезла!» Лара достает из-под стола сумку и протягивает мне. «Ты вчера... Как сгинула, так мы все и прибалдели. Отправились на поиски с фонарями, ходили как дебилы по темному лесу и орали «Катя! Катя!» Всех ежей распугали. А потом кто-то сказал, что ты с Ольховским уехала. Ну, мы спокойно спать пошли. А утром я так и поняла, что ты с ним в город уехала и твою сумку собрала. Спасибо, дорогая моя. Что бы я без тебя делала? Принимаю сумку и ставлю на пол. Официант приносит Лариске бокал красного сухого вина, а мне безалкогольный коктейль пиноколада. Мы чокаемся бокалами, Лара делает глоток вина и блаженно закатывает глаза. «А теперь рассказывай, что произошло, а то слухи слухами, а правда правдой. Ты вчера с Ольхой уехала, это правда?» «Правда, только я с ним до города не доехала». «Значит, и то, что приставал, правда?» «Правда». «Гадёныш какой!» – вскрикивает рассержена подруга. «И про полицию правда?» «Правда». «А правда то, что ты ему чуть ухо не откусила?» – шепотом спрашивает Лара и делает круглые глаза. «И это правда. Немного преувеличено, конечно. Но как я могла ему ухо откусить? Я же не людоед. Так, кусанула малость». «А надо было откусить». «Какая ты кровожадная! Вот сама бы взяла и откусила». «Катька, ну ты огонь!» Восхищается Лариска и протягивает мне руку через стол. «Дай пожму твою лапу! Ты не представляешь, какая ты смелая! Какая ты молодец! Отомстишь за всех обиженных Ольхой женщин, за весь женский род!» «Это еще большой вопрос, кто кому отомстит». Жму Ларискину руку. «Все равно!» Всякий на студии уже все знает, и все на твоей стороне. Эх, меня же он тоже в койку утащил, как и многих. А что мне оставалось? Так и сказал, иначе роли тебе не видать. Попалась в его сети, как дурочка с переулочка. «Лара!» – ахаю я. «Да ладно, проехали. Сама виновата. Ведь могла же и отказать. Могла же, а?» «Могла. Соглашаюсь я». «То-то и оно!» – вздыхает Лара и отворачивается к окну. «А я думала, что по-другому нельзя. Ладно, он свое получил, еще получит. А вот с Вовчиком мы расстались». «Из-за меня? Может, не надо было?» «Надо!» – сурово отвечает Лариска. «Это называется женская солидарность. Между нами возникли непреодолимые противоречия. Да и инфантильный он какой-то. Ни рыба, ни мясо. Все время толкать его надо. То туда, то сюда. Ну, его к лешему». «Инфантильный? Это никуда не годится». «Точно. Уж лучше одной». «Кать, в общем, я хочу, чтобы ты знала. Я тебя поддерживаю и помогу, чем смогу. И готова тоже заявление на Ольху написать», — решительно произносит Лара. «Нас таких немало наберется, так что смелее и не шагу назад». «Спасибо, Ларочка, а то мне иногда кажется, что я совсем одна». Официант приносит наши роллы, и мы живо приступаем к обеду. Параллельно обсуждаем перспективы моего дальнейшего участия в съемках. «Я уверена, что ты будешь сниматься и дальше, потому что половина материала уже отснята. В утиль его никто не сольет, да и заменить тебя неким», — успокаивает Лара. «А я уже в пекаре собралась идти и булки печь», — смеюсь я. «Да ну у тебя, Лебедева». После обеда с Ларой я возвращаюсь домой уже более спокойная и умиротворенная. А вечером с нетерпением жду Никиту. Не звоню ему лишний раз, чтобы не отвлекать и не быть назойливой. Он же сказал, что приедет. Значит, приедет. Готовлю ему на ужин свою фирменную итальянскую лазанью. Уже 7 часов вечера, а Никиты нет. 8, 9, 10 часов. В 11 часов от него приходит короткое СМС. «Малыш, извини, не смогу сегодня приехать». Вот такие дела. «Малыш, что за фамильярность?» Иду на кухню. Достаю из духовки приготовленную для Никиты лазанью, выкладываю на большую тарелку, сажусь за стол и с удовольствием съедаю все до последнего кусочка.